Что? Ну, для его опытов. Кубарем скатившись по лестнице, мы выскочили на улицу в ослепительное раннее летнее утро. Накануне Пьетро, облачившийся в лабораторный халат, действительно попросил нас весьма неприветливо поймать ему лягушку. Уж не знаю, что за роль он в тот момент исполнял. Увертываясь от машин, я пробежал несколько кварталов, отсалютовал мистеру Пилсудскому, стоявшему за мутной витриной своей таверны, открывавшейся ровно в 8, чтобы направлявшиеся на фабрику рабочие имели возможность перекусить. Получил в ответ приветственный взмах руки, зажатый между пальцами сигарой, и только тогда, наконец, оглянулся. Алекс едва волочил ноги. «В чем дело? Что ты плетешься?» — спросил я, дождавшись, когда он поравняется со мной. Он театрально оглянулся через одно плечо, потом через другое, после чего протянул мне пачку Кэмела. Обозленный его медлительностью, я оттолкнул его руку и снова помчался вперед. Мы бежали по Брод-стрит. «Знай, Марко Поло, что в Рузвельте сосредоточены сокровища, не уступающие по своей ценности китайским, он непременно заглянул бы сюда, а его король не пожалел бы никаких денег, чтобы снарядить его в путешествие. Магазин для служащих армии и флота предлагал покупателям всевозможные походные снаряжения, комплекты столовых принадлежностей, карманные ножи. В витрине под стеклом, рядом с обычными швейцарскими ножами, красовались серьезные перья. Мне припомнилось, как однажды после урока закона Божьего Билли Ти, окрысившись на меня, повалил на пол, выхватил из кармана финку, щелкнул ею и прижал лезвие мне к горлу. Примечание. Билли Ти — кличка, полученная по имени популярного в те годы телеперсонажа мистера Ти, негра, силача и великана. Конец примечания. Не думаю, что я тогда испугался. Знал, что он не порежет. Его целью было лишь утвердить собственное превосходство, унизить. Но я напустил в штаны, и меня несколько лет все дразнили «сыкуном». Мы галопом промчались мимо кинотеатра, где я никогда не был, обувного магазина «Коблер Сладкус», хозяин которого мистер Грин неизменно хранил приветливый вид, даже когда моя мама, прежде чем купить пару уцененных чулок, не меньше часа примеряла все имевшиеся в наличии туфли. Миновали слесарную мастерскую, винный магазин «Джеда», магазин автозапчастей, 3 пиццерии, жуткое количество парикмахерских, мастерскую по изготовлению париков «Five and Dime». Примечание. «Five and Dime», существовавшая в США в послевоенные годы, широкая сеть дешевых магазинов. Вспотев, я, наконец, остановился. Алекс с развивающимися волосами, сжав в кулаке обтянутые перчатками руки, бежал за мной на расстоянии одного плевка. Поравнявшись с топлес-баром, я замедлил ход, заглядевшись на рекламные плакаты, размноженные на мимеографе и пришпиленные к оштукатуренным стенам глухого без окон здания. Как только я завернул за угол, открылась дверь, и на пороге появилось сошедшее с одной из этих афиш божество женского пола с рыжими волосами, свалявшимися как мочалка. На божестве были туго обтягивающая майка и такие же облегающие эластичные брюки. Я остановился, как вкопанный в дюйме от ее бюста. «Эге-ге, осторожнее, малыш!» — подмигнуло мне божество. Бар был еще закрыт. Она, должно быть, помогала хозяйке прибираться. Одарив взглядом и Алекса, женщина удалилась. «Запомни эту задницу!» — сказал Алекс. Алекс!